Глава 27. Такая вот жизнь в селе. Председатель провел проверяющих, они обсудили некоторые вопросы, те его упрекнули, что народ в его округе не очень начальство уважает, нужно бы провести разъяснительную работу среди населения. Председатель покивал головой, что, мол, правильно, недоработка, а что он на самом деле думал, одному Богу известно. Главное, не закрыли медпункт. Еще ему повезло, что сегодня было много людей. Те сами убедились, что работы хватает. Да и Катерина молодец, не спасовала. Правда, за нарушение трудового законодательства ему бы влетело, если бы это была другая комиссия. Они уехали, а он снова вернулся в медпункт. «Ты молодец, не испугалась. Главную проверку прошли. Они видели, что люди есть, ты работаешь, помощь оказываешь, документация в порядке». «Меня завтра не будет. Я поеду в район к зубному», — сразу сказала Катя. «Понятно. Хорошо, что предупредила. Бабушке привет передавай. Хорошую она мне траву дала. Легче мне намного». Катя сегодня немного задержалась в обед, так как не стала оставлять людей ждать 2 часа, пока она вернется с обеда. Но всех предупреждала, что ее завтра не будет. Уходя на обед, она сразу и объявление вывесила. Андрюша был дома. Бабушка его накормит в обед, так что все нормально. Дома она рассказала бабушке все, что сегодня происходило, объяснила, почему задержалась. Рассказала, что народ чуть ту комиссию не разорвал на части, когда они захотели Катю уволить. Потом начала дама к ней придираться по документации, по всему. Но она, Катя, показала ей инструкцию, по которой работала. А потом сказала, что если инструкция поменялась, они должны были ее предупредить. «Молодец, внучка, проверку прошла. Теперь, можно сказать, ты на нормальном счету у начальства. А народ тебя и так принял, знаю. Ты там предупреди, что завтра тебя не будет». Я уже предупредила и уже повесила объявление. «Ой, я так боюсь зубного. Там придется столько ждать». «А чего ждать? У тебя грудной ребенок, и я буду с тобой. У меня не покомандуешь». Катя положила сына спать, как раз и время подошло, и собралась на работу. Навстречу ей спешила какая-то женщина. «Ворониха дома!» – прошепелявила она. «Да, дома!» – с удивлением ответила Катя. «Бабушка вроде бы с утра принимает посетителей, кроме срочных вопросов». Она приняла еще 2 пациентов из своего села, и это ее радовало по 2 причинам. Они не пришли с утра и не создавали толпы, и хорошо, что пациентов стало меньше. Привела в порядок документацию, дописала карточки и пошла домой. Бабушка еще в воскресенье договорилась с соседом, что тот возьмет их с собой в район. Дома она с вечера собралась. Взяла с собой подгузники одноразовые, новый костюмчик, на люди же идут. Себе приготовила все, взяла деньги в сумочку. Утром погрузили коляску и пакет в багажник и сели в машину. В машине, кроме них, была еще и жена соседа. Ехать машиной было быстро, 40 минут и на месте. Он подвез их под самую больницу и уехал на рынок. Договорились, что через 3 часа он их отсюда и заберет. Катя несла сына, бабушка везла коляску с пакетом. К врачу была большая очередь. Моталась туда-сюда медсестра. К ней подходили где-то подальше, просили вызвать без очереди, говорили свою фамилию и совали купюру в карман. Бабушка Света это все приметила. Она встала и пошла за медсестрой, которая пошла в другой кабинет. Главное для бабушки было застать ее один на один. Сзади уже маячил мужчина, намереваясь проскочить без очереди, уплатив медсестре. Только медсестра вышла с рентген-кабинета, как столкнулась лицом к лицу с бабушкой. «Женщина, вы что?» Только и успела сказать медсестра и замолчала, не сводя своих глаз с глаз странной бабушки. Потом ответила ей, кивнув головой. «Хорошо». Не обращая внимания на мужчину, который подавал ей знаки, она пошла в кабинет зубного врача. Проходя мимо Кати, она сказала. «Женщина с грудным ребенком, почему вы не заходите? Заходите без очереди». И показала рукой на дверь. Катя быстро передала ребенка подошедшей бабушке и зашла в кабинет. «Игорь Григорьевич, это кормящая мама, она без очереди», — — отрапортовала безжизненным голосом медсестра. «А, зубки посыпались. Ну, садись в соседнее кресло. Сейчас я с мужчиной закончу и посмотрим, что там у тебя». Когда он осмотрел, сказал, что нужно удалить нерв и запломбировать. Но вот обезболивающее положено, только в платном порядке. «Доктор, деньги есть, я работаю. Работаю фельдшером в Ильинском, пусть и с ребенком. Очень зуб беспокоит. Бабушка напоила отваром, чтобы дождаться приема. Я сегодня больных даже не принимаю. На весь день закрыла медпункт», — рассказывала она. «Так ты, считай, коллега. Ну хорошо, сделаю я твой зуб. Потом через месяц приедешь, я еще одну пломбу поставлю». «Не нужно денег. Коллега же. Хорошую настойку же тебе бабушка дала, раз нерв открытый, а ты не чувствуешь». «Бабушка, да. К ней много ходят лечиться. Ворониха, знаете такую?» У медсестры выпал из рук лоток с инструментом, когда она услышала это имя. Она перекрестилась и бросилась все собирать. Хорошо, что это был хоть не стерильный инструмент. Доктор покосился на нее, но ничего не сказал. За дверью заплакал ребенок. Дверь приоткрылась, и бабушка крикнула внучке. «Катерина, мы на улице погуляем пока, может, он уснет». Доктор свое слово сдержал, обезболил как нужно, поставил хорошую пломбу. Потом сказал: «А давай я поставлю и вторую, она небольшая, много сверлить не нужно. Будет у красивой девушки красивая улыбка, зачем же целый медпункт закрывать на весь день из-за маленькой пломбочки?» Катя все-таки сунула при выходе доктору 1000 рублей, сказала, что на чай. Бабушку нашла на улице перед входом. Андрюша уже уснул. «Бабуля, сделал 2 зуба, потом еще 2 часа не кушать. Дай мне 10 минут еще. Я забегу к гастроэнтерологу и пульмонологу, уточню, как к ним направлять правильно больных». «Беги, но недолго, нужно еще в магазин успеть». Катя не стала задерживаться в очереди, объяснила, что к медсестре. Зашла, познакомилась с врачами, уточнила некоторые вопросы по записям и заполнению документов и убежала на улицу. Ей также хотелось успеть по магазинам пройтись. «А теперь пошли в магазин. Куртку посмотри себе теплую и сапоги, пока Андрей спит. Мы у зубного, считай, 2 часа просидели». Катя хотела купить куртку более темную, серую или коричневую, может, и черную. Но ее размера была только цветная, вся в каких-то листьях. Хотя она была очень красивая и ей шла. Катя решилась и купила себе эту куртку. Потом постаралась быстро выбрать сапоги, но не получалось никак. То размер не ее, то колодка неудобная. Наконец приглянулись ей типа треки. Такие тут не носили, не фасон для района. Но Катя решила, что ей подойдут. Осталось время, и она заскочила в детские товары. Купила сыну теплый комбинезон, валеночки, шапочку и варежки. Выбежала из магазина, а уже и машина подъехала. Уже грузили все в багажник, как Катя вспомнила еще об одном. Забежала снова в обувной магазин и купила бурочки теплые для бабушки. Размер ноги у них был одинаковый. Положила в пакет и быстро вышла к машине. Жена соседа пыталась бурчать что-то, ну, скорее так, для порядка. Знала, что если везут ворониху, торги будут хорошие, купят все и по нормальной цене. Хорошо, что и сын не плакал, а с интересом смотрел по сторонам. Дома Катя показывала обновки, перемеряла перед бабушкой. Вот сапоги бабушке не понравились, сказала, как у солдата. Потом Катя достала бурочки и попросила бабушку примерить. Подарок бабушке очень понравился. Она и не ожидала, что внучка догадается сделать ей подарок. Сказала, конечно, для формы, мол, не нужно было тратиться, у нее еще и те целы, но было видно, довольна. С утра, как обычно, Катю ждали пациенты. Оказывается, вчера никто не приходил, все передали, что Екатерина Дмитриевна не будет принимать. Был сегодня пациент с посиневшей и опухшей рукой. По всем приметам – перелом или трещина. Катя позвонила в скорую, рассказала ситуацию. Трубку взял хирург. Он сказал, чтобы она наложила тугую повязку, и завтра пусть больной придет на прием. «Скорую гнать из-за этого не будем. А если там трещина, зафиксируй, чтобы дальше не шло». Катя так и сделала, записав в своих книгах ответ врача. «В принципе, он прав. Сможет мужчина добраться сегодня? Хорошо. может договориться с кем. Или завтра с утра автобусом. Такая жизнь в селе.